Алло. Алло. Чего тебе? Чё, привет. Как дела? Зачем они тебе? Как тебе мои подарки? Какие подарки? Ну, позавчера, которые были. Не знаю, никаких подарков у меня. 1000 алых роз. Чего? 1000 алых роз. Никаких роз И не торт. было. И торт. Было. Нет, не было. Было бы, я захватила бы. В 10 часов ночи были курьеры. 10 часов были курьеры. Что 10 часов? Ну, были люди у тебя. Громче говори! Люди у тебя были. Люди у тебя были. Люди были у тебя. Люди. Люди. Какие гости? Люди. Какие люди? Ну, с подарками. С подарками? А Да. где они подарки-то? Так ты же должна была забрать. Не было. Если бы Танька. было, забрала бы, не растерялась. Танька для тебя старалась. Танька для тебя старалась. Чего, Танька? Старалась. Чего, Танька? Старалась. Чего корялась? Старалась. Старалась. О, блядь, ну, хоть бы я лечил бы свой язык-то, блядь, сейчас лечат. Старалась. Корялась? Нет. Старалась. Корялась? Старалась. Подарки делала. Усердие приложила. На чё ты мне нужна, твоя Танька? Она видишь, как тебя любит. Она тебя любит. Да что ты? Да. Что, она мужик, что ли? Нет, она лесбиянка. За что она меня любит-то? Ну что-то есть. Что-то есть. Что я есть? Угу. Знаешь, так, сколько на свете старух есть? А ты самая любимая. Угу. Угу. И она влюбилась. Угу. Что Всяко она, в жизни. лесбиянка, что ли, у тебя? Да. Свой пол любит. Угу. Проучи ее. Пизды ей дай. А сама на что? Чего там я хуй вам всем? Почему? Хуй показываю. Почему? И на кого, блядь, хуй вам вместо квартиры. Ты чего? Разошлась? Ну-ну. Ты шизофреник, ебаный, когда перестанешь хулиганить-то? Никогда. Я участковому напишу заявление, блядь, на тебя. Ну. Больницу тебя нахуй уберут, блядина. Я тебя туда быстрее убегу. Всю дверь разрисую бритвой, Давай, блядь. давай. Разрисую. Я тебя Вот посажу. блядь, я ночью разрисую. Посажу.